76. Берлин, Рим, Москва. Дойдя до этого пункта безумной, внутри испанской бойни, длительностью в целых 3 года, следует указать на одно важное различие между республиканцами и националистами, которое объясняет многое, включая финал трагедии. В то время как в лагере франкистов, с его военной дисциплиной и единым центром командования все силы были скоординированы в целях достижения победы, республиканский лагерь представлял собой настоящий бедлам в плане политики и общественной сферы. Безбрежное море несогласованности и соперничества, где каждый действовал на свой страх и риск, ну или пытался. После того, как большинство армейских командиров и офицеров перешли на сторону путчистов, защита республики оказалась в руках немногих оставшихся верными ей военных и разномастной, едва ли сколько-нибудь структурированной комбинации народной милиции, партии и профсоюзов. Сокрушительная реакция вооруженного народа, не позволившая путчистам добиться успеха в самых крупных городах и промышленных районах, таких как Мадрид, Барселона, Валенсия и страна басков, явилась спонтанно и не была скоординирована. Однако долгая война, которая была еще впереди, требовала объединенных действий, единого командования, дисциплины и организации военной силы, чтобы добиваться успеха в противостоянии профессиональной армии, ставшей противником. Однако то, что имелось у республиканцев в наличии, скорее напоминало сумасшедший дом. Реальной власти не существовало. Она была раздроблена, разделена на сотни социалистических, анархистских и коммунистических комитетов, советов и автономных органов власти, имевших весьма несходные идеи и намерения. Каждый из них самоопределялся как орган местной власти и действовал самостоятельно. И этот разнобой и соперничество, а дело, в числе прочего, доходило и до самого беззастенчивого, физического уничтожения политических оппонентов, пока одни сражались на фронте, другие устраивали склоки и мочили друг друга в тылу. Всю войну тяжким грузом будут висеть на всех усилия республиканцев, приведя их к печальному финалу. «Попробуйте-ка сами управлять в окружении безумцев, если получится», — напишет в своих мемуарах Асанья. Отличное резюме. И вот к этой мешанине фракций, демагогии, разногласий, политических оппортунистов, фанатичных радикалов и неучей с пистолетом в руке и жаждой поучаствовать в дележке пирога прибавится к тому же, как вишенка на торте, иностранная интервенция. В то время как нацистская Германия и фашистская Италия помогали путчистам боеприпасами, самолетами и войсками, международный коммунизм собрал для Испании идеалистов-добровольцев в интернациональные бригады, бойцы которых будут гибнуть тысячами, как пушечное мясо. Кроме того, что еще более значимо, Советский Союз подрядился снабжать республику оружием и боеприпасами, а также высококлассными советниками, политическими и военными экспертами, чье влияние на развитие конфликта невозможно переоценить. Итак, при раскладе типа «лебедь, рак и щука» дело принимало такой оборот, что вырисовывались две опции, которые очень скоро превратились в два непримиримых стремления – победить в войне, имея целью сохранить легитимность республики или воспользоваться войной, чтобы совершить настоящую социалистическую революцию. И именно второе продолжали считать своей основой и насущной задачей наиболее радикально настроенные левые. Особо выделялись анархисты. Сопротивляясь любой форме маломальски серьезной власти, во время войны они представляли собой постоянный источник недисциплинированности и разного рода проблем, оспаривая приказы, отказываясь их выполнять, запросто уходя с передовой, чтобы навестить семью. И все это также давало повод для вооруженных столкновений. Радикальные социалисты под предводительством Ларго Кабальяра также не желали никакой формальной армии, армии контрреволюции, как называл ее, кликая беду на свою голову этот идиот, и выступали исключительно за народную милицию, как будто милиция эта была способна оказывать достойное сопротивление эффективным франкистским войскам, то есть профессионалам с отличным командованием. И вот, пока одни пускали кровь противнику на фронте, другие били друг другу морды в тылу, сражаясь за власть, сводя на нет все военные усилия и достижения, обрекая республику на целый ряд вооруженных и политических потрясений, результатом которых стали сменяющие друг друга весьма нестабильные правительства Хераля, Ларго, Кабальяро, Негрина, что с неизбежностью приведет к краху. К К счастью для лагеря республиканцев, коммунисты, влияние которых все росло и росло, с их стальной дисциплиной и ясно поставленными задачами, держались той мысли, что первым делом нужно победить в войне. Впрочем, эта установка не слишком-то мешала людям Москвы, как испанцам, так и советским, при малейшей возможности расчищать пространство, избавляясь от политических противников. Пуля в затылок, и вопрос решен, но в конечном счете они смогли довольно успешно противостоять вооруженному напору националистов, сплотясь и шаг за шагом, базируясь на замечательном пионерском опыте знаменитого 5-го полка, сформированного тоже из коммунистов, создать республиканскую народную армию. Примечание. Объединение добровольных вооруженных формирований Коммунистической партии Испании, созданное в Мадриде в 1936 году и переданное в распоряжение республиканского правительства. В 5-м полку были подготовлены многие командиры, ставшие костяком армии республики.